говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 24 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта», анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из парламента республики. Репортаж с брейн-ринга в Шушинском музее изобразительных искусств. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян провел рабочее совещание с участием мэра Степанакерта и руководителей администраций районов. Были обсуждены вопросы реализации ряда социально-экономических программ и в сфере гражданской обороны. Президент дал соответствующие поручения. В совещании приняли участие госминистр Арай Харутюнян, другие должностные лица. Вчера же президент НКР Баку Саакян принял делегацию Союза армянских юристов США. Был обсужден ряд вопросов, касающихся развития правовой сферы республики, расширения и углубления связей между Арцахом и диаспорой. Президент отметил востребованность такого сотрудничества, подчеркнув важную роль Союза армянских юристов США в этом деле. Вчера во второй половине дня состоялось совместное заседание постоянных комиссий парламента НКР по социальным вопросам и здравоохранению и по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению. Заседание вели председатели комиссий Арарат Уганджанян и Руслан Исраилян. С отчетом об исполнении госбюджета 2017 года выступили министр здравоохранения и министр труда, социальных вопросов и миграции. Затем депутаты задали министрам вопросы относительно исполнения бюджета и эффективности государственных программ в указанных сферах. Советник президента НКР Тигран Абрамян считает, что активные обсуждения по части армии и вооруженных сил необходимо перенести в деловую рабочую плоскость. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook. «Сейчас такой период, что у нас просто нет времени останавливаться, обижать друг друга или перекладывать друг на друга ответственность за существующие или несуществующие проблемы прошлого. Хотя бы в вопросах безопасности необходимо отложить все в сторону и взяться за общее дело. Необходимо понять, что мы имеем на данный момент, каковы наши приоритеты и как можно скорее приступить к их решению», написал Тигран Абрамян. В текущем году при финансировании правительства НКР и благотворительного фонда «Кашатак» в общине Ишханадзор Кашатакского района началось строительство 50 частных домов. Глава общины Ишханадзор Арсен Телунц сказал, что первую десятку домов построила национальное лото. Строительство реализуется одновременно на нескольких участках. Когда район будет готов, сюда будут заселены семьи. При проектировании учитывался также вопрос инфраструктур, урегулированы вопросы внешнего освещения, водоснабжения, дренажа. Дома будут обеспечены всеми удобствами. Внутренние отделочные работы проводятся в 20 домах. Ожидается, что строительные работы будут завершены примерно через 2 месяца, сказал Арсен Телунц. По его словам, список семей, претендующих на эти дома, уже составлен. Заявки были собраны заранее. В Шушинском музее изобразительных искусств состоялся брейн-ринг «Юный искусствовед», организованный Фондом будущих поколений. В игре приняли участие 12 команд, представлявших столицу, а также Аскеран и Шуши. Игра проходила в 3 тура, в каждом вопросе из области армянского и мирового искусства. Одной из главных целей нашего музея с момента его создания была не только пропаганда живописи, сколько образовательный процесс, сколько это интеллектуально восприятие, сколько воспитания в области эстетического восприятия культурных ценностей. Президент фонда будущих поколений академик Григорий Габриэлянц. В этом музее с самого начала его создания проводятся школы под эгидой нашего фонда, фонда будущих поколений. Здесь проводим обучение, рассказываем о живописи. И как итог вот этой работы, будем говорить, образовательной части этого музея, проводим брейн-ринги, потому что особенно для детей очень важна игра. Эти брейринги будут ежегодными. По итогам брейрингов мы им вручаем призы, и все участники брейринга, всем предлагается выехать в лагерь, который организовывается Фондом будущих поколений. Они могут там провести вместе, и там будут продолжаться занятия в этой области искусства. По итогам двух первых туров 5 команд набрали одинаковое количество баллов. Для определения победителей ребятам пришлось ответить на дополнительные вопросы от академика Габриэлянца. Сама по себе идея, она вообще очень хорошая, я бы сказала, замечательная, потому что она дает возможность детям реализоваться, дает возможность понять, что такое командная работа. Дети имеют возможность еще глубже покопаться в каких-то источниках. То есть созданы все условия для того, чтобы дети развивались. И это очень хорошо. Надо просто отдельное спасибо сказать Фонду развития детей, товарищу Габриэлянцу, который организовывает подобные мероприятия. Советник министра образования, науки и спорта НКР Ирина Григорян. Такие мероприятия, они в помощь школе, в помощь образованию, в помощь развитию детей. Конечно же, для меня было очень приятно, что наши дети очень активные. На все вопросы отвечают правильно, хорошо. То это говорит о том, что была проведена соответствующая работа и в школах тоже. Я думаю, что надо не только надеяться на фонд, который организовывает подобные мероприятия. Вот эта методика проведения подобных соревнований, игр, брейн-рингов, что где когда, различных вот таких интеллектуальных мероприятий, это, конечно, развивает детей, и надо подобные мероприятия активизировать и в школах тоже. Жюри объявило итоги брейн-ринга, после чего состоялась церемония награждения. Первое место заняла Степанакерская школа номер 1, команда «Творение Арарум». Второго места удостоилась Шушинская команда, а третье место завоевала столичная команда школы номер 9. Участники брейн-ринга довольны игрой. Владимир Ефимов, учащийся школы номер 3 города Степанакерта. Игра нам понравилась, все хорошо, очень организовано. Мы все же не победили, но сам процесс подготовки тоже был очень интересен. Что вы получили от игры? От игры мы получили новые знания, нам рассказали много интересного, показали новые картины, нам показали скульптуры, которые тут. Они привезены из разных стран, как Индия, Бельгия, Россия. После игры состоялась экскурсия всех участников брейн-ринга по территории Шушинского музея изобразительных искусств. Члены парламента Израиля Кнессета впервые решили вынести вопрос признания геноцида армян на обсуждение в ходе пленарного заседания. Решение об этом было принято вчера. Инициатором предложения стала лидер партии Мерец Тамар Зандберг. Представляя инициативу, спикер Кнессета Юлия Эдельштейн заявила, что ее беспокоят призывы признать геноцид только лишь в укор Турции и ее лидеру Эрдогану. Кнессет должен признать геноцид армян, потому что это правильно, это честно, отметил он. Депутат армянин парламента Турции от прокурдской демократической партии народов Гаро Пайлан вновь выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. Он будет выдвинут по тому же избирательному списку партии от города Диярбекир. Парламентские и президентские выборы пройдут в Турции 24 июня. В связи с этим Гаро Пайлан сделал примечательную запись в микроблоге Twitter на трех языках – армянском, курдском и турецком. «Чувствую гордость, что выдвигаюсь кандидатом в депутаты от Диярбекир. Кира, удачи», написал Пайлан. В Киеве состоялся круглый стол «Армяне Киева. История древней общины». Известные ученые и эксперты рассказали о важных этапах истории армянской общины Киева в ходе беспрецедентных мероприятий, организованных национальным заповедником «София Киевская» и Союзом армян Украины. В мероприятиях, кроме специалистов, приняли участие известные эксперты, политологи, деятели культуры и общественные активисты из гражданской платформы «Армяне Украины». Часть денег, которые проходили через азербайджанский ландромат, оказывались в распоряжении частной азербайджанской фирмы, которая наняла лоббистов в США. Об этом говорится в новом расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Расследование Центра показало, что компании, которые были в центре ландромата, а именно Metastar Invest и Hilux Services, перевели более $1.5 миллиона на счета мистической фирмы Renaissance Associates, у которой нет ни сайта, ни контактной информации. И о погоде. В пятницу 25 мая на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы. Местами возможен град. Ветер юго-западный 3,8. При грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13-17 ночью, днем 24-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.